Глава 10. «Да пошел ты, хрен в Панаме! Подумаешь, инквизитор нашелся!» Голос легко порезал шум, поднявшийся после слов Дока, а присовокупленное продолжение было сплошь непечатным и нецензурным. «Бунт?» — Док рукой опустил ствол семеновской сайги, предотвращая кровопролитие. «Кто такой смелый? А ну встать, когда с тобой разговаривает...» «Гурьянов это, начальник ополчения и местной милиции». Поняв, что казнь вроде отменяется, народ осмелел и включился в диалог. «Знакомая фамилия», — доктор деланно задумался. «Слышал о нем только плохое. Верные товарищи докладывали, что у него посторонние шляются по присутственным местам, совещания срывают. А ну, покажись, добрый молодец». От стола понеслись торопливые выкрики о некомпетентности, вороватости, трусости и изменах уже явно бывшего сотоварища. Но вакханалия словоблудия была задавлена в зародыше доком, заявившим, что вечером он составит донесение, где собственноручно перечислит грехи каждого из присутствующих, чтоб потом никто не ушел обиженным. Вставший Гурьянов был уродлив, но не нынешним уродством, привычным и уже незамечаемым от этого, а тем еще старым. Лысый череп, стянутое багровыми шрамами, безбровое лицо. Шрамы и рубцы заходили на шею и тянулись дальше, исчезая под камуфляжем. Он стоял, набычившись, сжав кулаки, а шрамы потихоньку становились все ярче. «Я буду звать тебя Горелая Морда. Надеюсь, ты не против?» «Где обгорел, боец? Надеюсь, не в бане?» «В десанте был, попал под обстрел у вокзала. Свои угостили. Выжил случайно». «Вот как». Доктор замолчал, а Семенов, сложив нехитрое 2+2, сразу понял, почему шрамы Гурьянова не исчезли. Вокзал, по которому наносили удар в новой истории этого мира, был тут только один, в Нижнем. А Нижний славился повышенной радиацией и мутировавшим населением, трогательно любившим соседей, но исключительно в гастрономических целях. Населения как такового там уже 6 лет не было, вырезали его под корень, а вот радиация осталась. Симбионт, ну или паразит, повышенный фон не любил очень сильно, легко погибая при большой дозе облучения, отторгаясь от организма носителя. Зрелище получалось отвратное, но и существо получалось после нежизнеспособное. «Хорошо», — док хлопнул в ладоши. «Я принял решение. Вы все, властью данной мне, сняты с должностей. Верховным главнокомандующим поселения назначается Горелая Морда за дерзость, строптивость и храбрость». Возмущенный ропот доктор заглушил привычным уже Юрке ором и руганью. Бывший глава стал замом нового, а другие остались на своих должностях, получив приставку ИО. Фросина башка, появившаяся в дверях, вызвала нездоровое оживление, переходящее в легкую панику. «Господа, не нужно волноваться. Это всего лишь мой питомец. Болетус саботеор инсулита Д. По-научному. А вам он известен под именем Подкидыш. Да, понимаю, маскировочная форма странная, необыкновенная, удивительная мутация, случай единичный, на всю историю наблю...» Док, оседлав любимый конек, вознамерился прочитать лекцию. Не вышло. Лишь смысл слов дошел до собрания, как тихая паника переросла в безобразную. Местная аристократия, толкаясь и топча упавших, бросилась к окнам, пытаясь спастись. Только Гурьянов, вскочив, выдернул чеку из гранаты, приготовившись умирать. «Семенов, прекратить безобразие!» — скомандовал доктор, и Юрка пальнул 2 раза в потолок, заполнив помещение грохотом, дымом и кусками побелки. «Порядок навели не сразу». Но потом угрозами, тыканием, оружием и уговорами удалось рассадить всех по местам. Чеку вставили, гранату убрали. «А ну тихо все! Фрося ручная и опасности при моем контроле не представляет. Я повторяю, при контроле. А при случае местные биомассы хватит, чтобы образовать споровое облако, достаточное для накрытия всего поселения». Док, оглянувшись, увидел скромно стоящего в углу забытого всеми радиста, с удовольствием смотрящего на представление. Зрителям ему явно нравилось быть больше, чем актерам. «Так, беги к себе, бабке скажи, двери можно открыть». И, дождавшись его ухода, доктор громко шепнул Юрке так, что услышали все. «Николай – опытный сотрудник. Будем переводить в центр, хотя, может, повременим. Тут тоже нужен пригляд, как я понял». «Итак, господа, продолжим разговор. Где-то через неделю-полторы сюда прибудет сводная механизированная бригада, а также по Волге поднимется авиаматка «Орлица» и части СК со спецоборудованием. Через неделю оба ваших парома должны быть на ходу, а на том берегу подготовлен временный лагерь. Перекинете пару бульдозеров, экскаватор, рабочих. У автостанции расчистить поле, сделать обваловку и нарыть траншей и установить сортиры. Справитесь?» «Придется», — новоиспеченный глава вздохнул. «А на этом берегу где размещать? Боюсь, солдатики полезут к местным, а те в ответ...» «Да, проблема». Доктор начал ходить взад-вперед. «Я помню, Копир перед самым началом стал расширять производство, и для рабочих построили общагу, а также склад рядом. Вряд ли там все разрушилось. Окраина города, дорога к воде есть. Грузить личный состав можно сразу там. А 6 километров – достаточное расстояние для любвеобильных солдат. Да и пикеты расставим цепью, чтоб не пролезли. Как предложение?» В ответ все промолчали, из-под тишка переглядываясь между собой. «Может, лучше палатки поставим в поле, а бойцам надавим на сознательность? Что там, в старом городе?» — раздался чей-то робкий голос. «Надавят вам, сознательные вы наши, так надавят, будут вам и драки, будут и прочие безобразия. Ведь где солдата не целуй?» — док вновь хлопнул в ладоши. «Сдается мне, товарищ полковник, они явно что-то скрывают от нас. Вишь, переглядываются, брови хмурят, морды перекосили. Секрет у них есть, зуб даю. Ну, кто первый сдаст тайну, того в угол не поставлю. Рожайте быстрее». «Плохо в городе», — решился мрачный Гурьянов. «Неделю назад 2 солдата пропали, практически бесследно. Ушли в самоволку. Мы город прочесали, нашли обувь и часть одежды с оружием на берегу. Все чистое, нерваное». «Да утонули они», — включился в разговор бывший глава. «Да и бойцы, дрянь, сектанты придурочные. Ну или зверье их погрызло. Тут бывает, набегает от чувашей». «Зверье одежду бы и задрало, крови бы налило». Доктор, отвернувшись к окну, начал о чем-то размышлять. Все почтительно молчали, потея от волнения, ожидая вердикта дока. «Итак, под вашим носом озорует какая-то тварь, а вы ни ухом, ни рылом. А через неделю сюда притащат любопытный корм в погонах. Нет, наша армия сильна и могуча, спору нет. Бойцы раздолбай, правда. В развалины сунутся обязательно». Доктор отхлебнул из фляги. «Гурьянов, выделишь 5 охотников, а ты, Юрий, их возглавишь, чтоб к вечеру эту сволочь добыл. Фроську возьми в усиление». «Где-то через час на плацу соберем отряд, лично выберу лучших», — вздохнул Гурьянов. «Хорошо, слушайте все. Мне плевать на ваши грешки, интриги и прочие шашни и плутовство, но... если вы сорвете подготовку, я лично повешу вас всех на площади, без пощады. Но те, кто будет хорошо работать, получат прощение, а также небольшие плюшки и ценные призы». Доктор замолчал на секунду, переводя дух. «Работайте, планируйте, размышляйте, а мы с полковником пойдем пожрем. Мы в столовке, если что». Оставив Васюкинскую верхушку думать о вечных вопросах, кто виноват и что делать, доктор вывел своих спутников через боковой выход, кивнув многозначительно суровой вахтерше. На улице он покрутил носом и сразу взял верное направление, ориентируясь на запах котлет и выпечки. Столовка была обычная. Длинный деревянный дом, крашеный коричневой краской пол, зеленые, обшитые вездесущей вагонкой стены. Столы, явно утащенные из какой-то забегаловки, украшались чахлыми букетиками и солонками из пивных банок в центре. Разномастные стулья, сбору по сосенке, деревянные, пластиковые, да еще бог какие. Раздаточное окно с рельсами для подносов и стопка самих подносов на столике в углу. Меню на большом листе предлагало мясо, рыбу и картофель во всех видах и формах. Остальные овощи и крупы присутствовали там эпизодически. Сели с комфортом в центре зала, расшугав фроси редких посетителей. Еду выдавали по талонам, которых у наших товарищей, естественно, не было. Но у работников складов и общепита свои источники информации, обслужили их быстро и с улыбкой. Доктор ковырялся в витаминном салате, попивая брусничный морс, а Юрка налегал на жареную картошку с белыми грибами, заедая вместо хлеба драниками. Фроська хрустела в углу костями, слопав до этого пару тазиков каши. В раздаточном окне сверкали любопытные глаза персонала, слышался шепот и смешки. У Семенова периодически олели уши, он прекрасно слышал, что в основном девы обсуждают его. «Смотри, не облажайся, Юрка», — доктор говорил вполголоса. «Победа нам нужна, как воздух. Вряд ли там что-то серьезное, но бдительности не теряйте. В заросли сам не лезь, гоняй Фросю. Хотя ты ж науку не забыл? Эта тварь, похоже, открытых мест не боится, выманите ее на себя». Ответных возражений Семенова он слушать не стал, велев заткнуться. И вновь Юрка почувствовал на мгновение ярость, быстро подавив вспышку. А ничего не заметивший доктор сцепился языком с хозяйкой и местным шеф-поваром столовки, тетей Шурой, женщиной дородной, знойной мечтой поэта. Пока Семенов ел, они успели обсудить нынешнее пропащее поколение, сошлись на том, что раньше было лучше, но и сейчас неплохо. Ревматизма нет и инфарктов, да и экология хорошеет, но без интернета и телевидения скучновато. Оставив Дока болтать дальше, Юрка свистнул, подзывая собаку, и потопал к крепости, ища плац. Там уже собирался лучший отряд ополчения, и Семенову они резко не понравились. Люди выглядели как банда, разный камуфляж, разное снаряжение, а некоторые пришли в штатском. Обувь от кроссовок до резиновых сапог, бороды и длинные волосы. Физический вид и комплекция собравшихся мужиков тоже подкачала. В форме держали себя единицы, остальные щеголяли упитанностью различной степени. Бойцы подходили неспешно, собирались в кучки и курили, возмущаясь тем, что их оторвали от повседневных дел. На Семенова, глядящего на это безобразие, поглядывали равнодушно. А вот Фрося, яростно чешущая себя за ухом, вызывала заметное любопытство. Впрочем, потихоньку узнав, кто был причиной оторвавшей бойцов от копки картошки, взгляды, бросаемые на Юрку, стали отчетливо злобнее. Постепенно подошли все, выстроившись неровной линией. Семенов, уже привычно и незаметно для себя, покачиваясь с пятки на носок, оглядел воинство, а воинство с вызовом глядело на него. «Орлы, лучшие специалисты!» Подошедший со спины Гурьянов незаметно показал кулак строю. «Беременные макаки, а не бойцы! Дерьмо!» Слова сами выскочили из Юрки, самого внутренне удивленного этим. «Не спецназ, конечно», но речь уязвленного Гурьянова прервал нетерпеливый семеновский жест. Юрка сам выбрал пятерых, просто ткнув пальцем. Остальные, радостно выдохнув, моментально разбежались, подначивая по пути невезучих соотрядников. Молчаливая ненависть к Юрке стала практически осязаемой, накатывая волнами. А он мстительно погнал отряд стричься и бриться, дав полчаса, заодно, выяснив у хмурого Гурьянова о наличии защитных средств, велел сменить форму на тяжелую экипировку. И вот теперь недовольные бойцы стояли перед ним, сверкая прозрачными забралами древних потертых шлемов, потея в резиновых костюмах и легких бронежилетах, зло сверкая глазами сквозь маски противогазов. Их начальник уже ушел, махнув на все рукой и плюнув на дальнейшее. «Вот, другое дело», — Семенов довольно улыбнулся и скомандовал. «Попрыгали и пошли грузиться». «Куда грузиться-то?» — голос говорившего звучал глухо сквозь переговорное устройство. «Сейчас уборочная, все топливо там, машину нам никто не даст. Пешком пойдем, километров 8 по дороге всего. Часа за 3 дойдем в этой резине». «Бензин где достать?» Идти пешком Юрке сильно не хотелось. «А вон заправка», — ткнул в далекий сарай боец. Семенов молча развернулся, делая вид, что не слышит довольных смешков за спиной, быстро пошагал туда. Фрося осталось караулить отряд, лениво прикидывая, кто из этих обижающих любимого собрата людей самый вкусный. Замученная, уставшая, в пропитанном запахом бензина комбинезоне женщина сразу же послала Юрку. Послала она его к завгару, дескать, без его разрешения ни капли не даст. Будет бумажка, будет бензин. Завгар обитал в одноэтажном кирпичном здании, пристроенном к гаражным боксам. Распахнутые деревянные ворота, выщербленный грязный асфальт, покрытый пятнами и разводами бетонный пол, неистребимые запахи металла, масла и бензина, щедро разбавленные выхлопными газами. Вот что встретило Юрку тут. Ругань, крики, рев движков и суета. Местным было плевать на гостя. Семенова пару раз обматерили и обещали прибить за то, что он путается под ногами. Только замасленная парочка парней, копающаяся в бульдозере, оторвалась на секунду, попросив подать вон ту хреновину, а затем указала нужное направление. Скрипучий темный коридор с грязными следами от сапог на досках пола привел Юрку в закуток, забитый шкафами, какими-то деталями, инструментами и кипами бумаг. Хозяин, невзрачный плешивый мужичок, яростно тер руки тряпкой, а в комнате резко пахло кофе и растворителем. Семенов кашлянул, привлекая внимание. «Бензин?» — на Юрку уставились красные воспаленные глаза. 30. «Что 30? Патронов, шприц-тюбиков?» Семенов мгновенно закипел. «Литров хватит?» — окончил завгар. «Максимум 40 могу. Край. И так нехватка. Так еще и сегодня совсем с ума посходили. Сумасшедший дом. Бегаем, как на скипидаренные. Вот, Ивановне отдашь, она нальет». «Спасибо», — Юрка схватил бланк. «Осторожней там, парень, не верь нашим. Пропавшие, они были не дураки, в общем». Акции Семенова в глазах отряда немного подросли. Вот что сделала невзрачная бумажка с плохо читаемыми каракулями. Теперь ожившие бойцы действовали шустро, торопясь разделаться с бессмысленным, на их взгляд, мероприятием. Имен, кстати, охотники не сказали, обошлись прозвищами. Ганс, Заяц, Волк, Сосед, Бах. Проржавевшая буханка в шрамах сварных швов, измалеванная самопальным камуфляжем, медленно переваливалась по ухабистому асфальту. Мужики, котя по деревне, дернули на подмогу знакомого, посадив его за руль, естественно, с позволения командира. На КПП условились о сигналах, попросив почаще смотреть в сторону развалин, а Семенову передали посылку от дока. Тот, закончив собирать сплетни, видимо, вспомнил об ученике. Небольшая коробка с подробной инструкцией и просьбой доктора применять только в экстренных случаях, но и быть осторожным. Дальше поехали с ветерком. 40 км в час по земле в этом мире скорость запредельная. Фрося неслась рядом, по кромке поля. Ее путь легко было отследить по рушащимся трехметровым стволам высохшего борщевика. Вскоре полоса разрушения свернула вглубь полей. Видимо, умная собака срезала дорогу. Бойцы тихо прели в защите, но если и поминали командира не злым словом, то делали это молча, про себя. Видимо, действовала накачка начальства, а может, они уже смирились. Справа потянулась стройка. Ржавый, частично упавший забор, пятиэтажный дом и рядом собранный каркасный склад, а слева, за зарослями борщевика и дохлого кустарника, внизу, под обрывом, блестела Волга. Машину с водителем оставили метрах в 300 от въезда в город, на чистом, открытом всем ветрам перекрестке, со строгим наказом бдить, из машины не выходить, а по сигналу «зеленая ракета» мчать на помощь. А ежели красная, рвать когти и звать подмогу. Аналогично поступать, если часов через 5 они не выйдут обратно. Раций у отряда не было, слишком дорого иметь их за штатному провинциальному подразделению. Зашли от рынка. Там, за пустырем с редкими метелками травы, пробившиеся сквозь асфальт и рухнувшие торговые ряды, виднелось здание ФСБ. Выгоревшая, густо исклеванная у некоторых окон пулями. «Туда не пойдем». Заяц на правах местного жителя был назначен проводником. «Там дальше овраг, тянется, зараза, через весь город. Дома, сады, ручей по дну. Джунгли сейчас непроходимые тама. На обратном пути собаку вашу пустим, а сами по кромке пройдем, проверим». «Хорошо». Подумав, Юрка кивнул, соглашаясь. Ушли влево, в новенький микрорайон, состоящий сплошь из пятиэтажек. Почти час они бесполезно лазили тут, обходя дома. Но все было тщетно, все окна были целы, а у дверей намело кучи мусора, не повредив которой в подъезд было не попасть. А подвальные окна закрывали частые решетки. Да и мелькающая на горизонте Фрося выглядела спокойной. Новая часть города кончилась быстро. Семенов объявил 10-минутный привал, выйдя на ее окраину, устроившись на старом кладбище в тени, дав отдышаться распаренным мужикам. Часть могил рухнула вниз, сползая с грунтом, исчезнув в диком вишеннике, сплошным ковром, застилающим огромный овраг. Среди багряных листьев торчали островами проржавевшие крыши домов, натыканных бессистемно. В те времена тут была мешанина улочек и переулков, а теперь там был полный хаос. Потянулись магазины в крепких старинных домах советской постройки. Это был Нижний рынок. Название, на Юркин взгляд, было нелогичным. Рынок торчал на вершине холма, дальше лента дороги ныряла вниз. Следовало проверить боковые улицы, старые, кривые, прихотливо извернутые. Шли привычным Семенову строем, впереди проводник, за ним, отстав метров на 6, ядро отряда, сам Юрка с двумя бойцами треугольником. Замыкающему приходилось опаснее всех, поэтому по команде Семенова происходила ротация. Фрося челночила. Взяв разведку на себя, она носилась серой тенью впереди, легко ломая гнилые заборы, хрустя под лапами подростом и редкими костями. Все было тихо, пустынно. Только редкие птицы нарушали тишину, да ящерицы и ужи стремились убраться с нагретого асфальта, почуяв тяжелую поступь отряда. «Сюда пойдем», — заяц махнул рукой, указывая направление. «Спустимся к дамбе, проверим до старой паромной переправы, а затем пройдем низом, там уже немного осталось, затем порт и очистные. Там еще пара церквей, осмотрим». Сектанты попавшие, парни болтали, расспрашивали о храмах. Спускались по промоине, осторожно, по одному, цепляясь за кусты и торчащие корни. Начало спуска отмечал странный памятник, железный стул, приваренный к торчащей из земли трубе. Семенов на всякий случай запомнил этот ориентир. Дальше промоина расширилась, стала положе, На отвесных стенках росли старые березы, а чуть выше были налеплены домишки, старые, разваленные. Видимо, весенние дожди и талая вода не давали траве укореняться на дне оврага. Под ногами появилась древняя мостовая, булыжная, отполированная временем. Отряд медленно пробирался, перешагивая иногда через трухлявые стволы упавших деревьев. Место было поганое, сверху мог сигануть кто угодно, а Фрося теперь шарилась только по одной стороне. Мужики шли молча, елочкой, не отвлекаясь, а вот замыкающему приходилось активно крутить головой. Семенов уже остыл, первое впечатление об них оказалось обманчиво. Бойцы молчали, привычно общаясь жестами и слушаясь беспрекословно. Ему стало даже немного стыдно, сам он в своем комбезе и шлеме страдал не сильно. Впрочем, терзался он недолго, загнав переживания куда-то глубоко. Выйдя на свет, каждый тихонько вздохнул с облегчением. Темный овраг давил на нервы. Светлое пятно среди зарослей оказалось Y-образным перекрестком. Дорога вывела их к бетонной стелле, увенчанной звездой. На газонах, когда-то ее окружавших, буйно разросся бурьян, справа темнел парк, неохватные ветлы и густая поросль внизу, густая до ужаса, без просвета и прохода. Пожелтевшие листья еще не опали, и чаще легко могла скрывать засаду. А вот слева, за дорогой, белели и звездкой двухэтажные дома, древние, еще купеческие. Семенову они сразу понравились. На верхних окнах виднелись сквозь мутные стекла крепкие решетки, а нижние закрывали ставни. У запертого входа рыжел ржавчиной здоровенный якорь с обрывком цепи. Тут же у опрокинутого грузовиком киоска стоял памятник Ленину. Ильич стоял спиной к отряду, указывая рукой куда-то за Волгу, в дикие леса левобережья. Шуршали листья, кружа под ветром, налетающим с реки. Иногда от сильных порывов с деревьев сыпалась листопадная метель, устилая асфальт шуршащим ковром. У самой стенки дамбы торчала часовенка, кирпичный кубик со съехавшей крышей и упавшей луковкой купола. Фрося, перескочив низкую бетонную стенку, скрылась в прибрежных зарослях. Водохранилище ушло, и река отступила, оставив заболоченный берег. Тут было красиво, рябь и блики на воде, далекая кромка желтеющего леса. Место выглядело безопасно, и бойцы расслабились. Семенов обернулся, решив дать разрешение на привал, курение и оправку. Звук был странный, чужой. Больше всего это напоминало попытку громко чихнуть, зажав рот ладонью. «А, мать, что это?» Голос вроде принадлежал Баху, если Юрка не ошибался. Но забрали бойца, перекрыв тому обзор, растекся комок слизи. Мерзкий, напоминающий соплю со сгустками гноя и прожилками крови. «Харчок!» — громко заорал Семенов, сразу узнав редкую тварь из книги Дока. «Встали полукругом, ищем его! Бах, руками не лазь, потом ототрешь!» Где-то внизу, за спиной, зарычала услышавшая крики Фрося. Она неслась по мелководью, спеша на помощь. Заросли молчали. Хитрая тварь затаилась. Никто не заметил, откуда она напала. Тишина, обманчивая тишина, и только скрип стволов старых ив действовал на нервы. Краем глаза Юрка засек движение справа. Там стена магазина разрывалась, пряча то ли арку, то ли нишу, густо заросшую кустами. Дернулась там ветка. Дернулась так, как будто пригнутая, а затем случайно отпущенная неловкой рукой. Тварь он увидел сразу. Всю. Увидел целиком, будто пелена с глаз упала. Драные лохмотья одежды, пучки волос на лишайной голове. Харчок сидел на корточках, сжавшись в бесформенный ком, пригнув голову и зыркая из-под лобья глазами. «Вижу ее! Тихо! Не спугните!» – прошипел Семенов. Медлить было нельзя. Тварь могла убежать, видя, что ее атака была бесполезна. Плавно прицеливаясь, Юрка боялся напугать ее. Он не успел совсем чуть-чуть. Харчок кувыркнулся назад и, пригнувшись, бросился во внутренний дворик. Туда, в заросшее пространство, Семенов высадил весь магазин, 15 патронов, а бойцы, не отставая, щедро добавили от себя. Еще не зная результатов, он был почему-то уверен в успехе. Чуял сердцем, добыча не ушла. Над бетонной стенкой появилась башка Фроси. Грязная мокрая собака неуклюже перескочила к отряду. Стремглав, искупая свою вину, она бросилась за убежавшим врагом, скрывшись в посеченных картечью кустах. Харчок был редкой тварью. Относительно слабый физически он брал умом и хитростью. Короткие коготки, хилые длинные руки, зато ноги были сильные и неутомимые. В отличие от остальных тварей, харчок был пальцеходящим, заполучив в ходе эволюции скакательный сустав. Сложный и запутанный способ размножения держал численность тварей в районе нуля. В процентном содержании от количества всех видов измененных они находились в районе статистической погрешности. Зато выживаемость особей приближалась к 90%. Старые твари легко могли дать фору более жутким и страшным существам, выходя победителем из схватки. Сутулая, легко скользящая в постапокалиптическом пейзаже тень, терпеливо преследующая ничего не подозревающую добычу, тщательно выбирала место для меткого выстрела. Харчку не нужны были клыки, рога, когти, видоизмененная трахея, прячущаяся до времени в беззубой пасти, выплевывала снаряд в цель, а острое зрение и мощные легочные мешки позволяли метко попадать на дистанции до 50 метров по крупной или групповой добыче. Двухкамерный зоб твари скрывал симбионта, другой гриб, имеющий вид шарика с толстой оболочкой, заполненной слизью. При попадании в незащищенные участки тела жертва теряла подвижность, получив дозу токсина. А гриб, растекшись по поверхности, начинал погружаться в глубину, медленно переваривая добычу. Вот этот получившийся бульон и высасывал затем харчок, щедро добавляя туда свои ферменты, используя свой стреляющий аппарат как соломинку, заодно подкармливая симбионта в забу. Все это промелькнуло в голове Семенова за минуту ожидания, пока гордая Фрося не кинула измочаленное тело твари ему под ноги. «Круто, а я думал, зря только ноги собьем». Кто это произнес из бойцов, Юрка так и не понял. Он в это время настороженно изучал тушку подстреленной твари. «А молодой-то не промах, зря мы на него». А этот голос принадлежал Баху, и звучал он звонко, обычно, а не глухо и искаженно динамиком. «Идиот!» — поворачиваясь, закричал Семенов. Он внезапно понял, что смущало его. Тварь была молода, только вставшая на путь трансформации. А значит, матерый хищник, сделавший выстрел, был рядом. В красную потную рожу Баха, стянувшего маску противогаза с запотевшими окулярами и теперь увлеченно вытиравшего забрало шлема какой-то тряпкой, с противным чмоканьем врезался новый снаряд, заставивший бойца заорать от боли и упасть на землю. Шаловливый ветерок, сменив на секунду направление, дохнул со стороны города, и что-то учуявшее Фрося рвануло с глухим рычанием к парку. Семенов бросился следом, успев крикнуть на ходу, чтоб бойцы помогли раненому. Вдвоем они проломились сквозь подрост, торопясь настигнуть мелькающую вдали спину. Тут когда-то была, по-видимому, летняя концертная сцена, несколько полукруглых рядов скамеек, бетонное возвышение, прикрытое ракушкой крыши. Тварь явно спряталась там. За свисающими, колеблющимися лоскутами покрытия и остатками занавеса. Фрося мудро не стала бросаться в атаку, а начала медленно красться, обходя по дуге возможное укрытие справа, стараясь зайти за спину. А вот Юрка, взяв подозрительное место на прицел, насторожился. Все его инстинкты твердили, что Харчок ведет себя странно, неправильно. Семенов подозревал, что тот их совсем не боится. Облизав пересохшие губы, Юрка вздохнул и стянул шлем, решив выманить врага. Вновь кто-то задушенно чихнул в кустах, и левую сторону его головы залепила неприятная субстанция, закрыв ухо, висок и щеку. Ощущения были мерзкие, но только чисто психологически. Физически Семенов ничего не ощутил, просто пораженная часть тела слегка онемела. Обманутая тварь вылезла на божий свет, но, увидев, что добыча не падает, обиженно заверещала, закурлыкала и, крутнувшись, сбивая прицел, бросилась бежать. «Фрося, взять его!» – заорал Юрка, указывая на удиравшего, краем глаза увидев, как со сцены, теряя ошметки драного камуфляжа, к нему несется еще одна молодая особь, заманившая их в засаду.